Глава 25. Сила великого Эрна. «Господин, великий и могучий, любезный и справедливый, сиятельный и несокрушимый!» Начал лепетать перед своим хозяином раб с обрубками пальцев на лапах, когда мы вошли в просторную залу и вместе с Оливией плюхнулись на колени перед этим опасным существом. Высокие потолки, огромные ряды стоек с магическими светильниками, десятки широкоплечих, закованных в стальные латы шайтранов, и шестерка магов во главе с ледяным чудовищем. Мне не требовалось поднимать глаза или читать отчеты куратора, чтобы понять это. Шесть давящих аур обрушились на меня, стоило лишь пересечь порог этого зала. Они воняли. От них несло магией. Чужой шайтранской магией. Подобное я уже ощущал однажды перед тем, как принять на себя удар и впасть в кому. Сила бурлила в окружающих меня нелюдях. Кто бы что ни говорил среди военных экспертов, а простые шайтраны на фоне истинных магов выглядят как дети перед профессорами Академии. Пока трусливая тварь вещала, я ждал. Сотни вариантов развития событий были спрогнозированы и проанализированы, но всего не предугадаешь. Задрожали магические светильники, трусливая тварь заткнулась, и после короткого взмаха лапы Эрна исчезла в дверном проеме за нашими спинами. Еще один жест, заставивший задрожать магические свечки, и воины в тяжелой броне, украшенные рунами и символами, с вшитыми на первый взгляд в хаотичном порядке, драгоценными и прочими камнями и кристаллами, разошлись в стороны, шумно, но синхронно опустив щиты и напоминающие глефу оружие. «Так значит, это и есть тот самый человеческий маг, что сумел навести столько шороха. На вид слабак, каких поискать. Один раз стукнешь — сломается». По правую руку от восседающего на троне Эрна заговорил белый, как лист бумаги, шайтран с огромным количеством наростов на шее. Признак старости. «Премудрый Шуглу, ваше преосвященство, если он действительно способен поглощать магию, это плохой знак». Стоящий под другую от Эрна руку шайтран в ослепительных золотых одеждах с сотней драгоценных камней осадил своего коллегу. «Не надо спорить. Мы с вами уже обсудили, что будем делать. Можете приступать», — дал указание Эрн очередным взмахом лапы. «Переводчица, переводи ему. Пусть встанет и идет в центр круга, после чего встанет и замрет. Сам ничего пускай не делает, ведь непослушание для него может стать смертельно опасно». Оливия принялась переводить, а я подчиняться указаниям. Став в центр круга, мне приказали полностью обнажиться. Комментируя уродливость людей, они пытались, подшучивая, поднять настроение Эрну. И у них, особенно у самого молодого, одетого в голубые свободные одежды, это неплохо получалось. Мое лицо ни разу не дрогнуло, будучи похожим на кирпич. Затем начались проклятые тесты. Сперва меня обстрелял этот молодой шайтран мелкими ледяными сосульками, которые причиняли вполне реальную боль и урон моему телу. «Получено повреждение. Получено повреждение. Переохлаждение эпидермиса в районе левой грудной мышцы». Надрывался ИИ, комментируя повреждения. Затем меня стали атаковать другими типами магии. Такими же мелкими и легкими по степени воздействия, но от этого не менее болезненными. Молнии, огонь, камни, вода, воздушные лезвия, ожоги, синяки, гематомы и порезы. Все било вне жизненно важных органов, мастерски контролируемые шайтранами, запускающими свои заклинания. Оливия стояла, изредка переводя указания шайтранов. Как мы с ней и обсуждали, она делала вид, что ей все равно. «Ха!» Я не выдержал очередного болезненного удара и упал на колено, после чего, оцепенев, свалился на каменный пол. «Кажется, последний удар был лишним. Ну что скажете, коллеги?» Старик обратился к коллегам, и начались размышления о моих способностях быть манекеном для отработки заклинаний. Вывод один. Хреновая из меня груша. «Раны, как видите, заживают крайне медленно. Я даже вообще не вижу какого-либо регенерационного эффекта». Один из молчавших ранее шайтранов обходил мое судорожно дрожащее тело на ледяном полу и давал свои комментарии. «На ноге от воздушного лезвия рана перестала кровоточить. Значит, есть какая-то регенерация, но медленная», — обратил внимание молодой. «Снимите ошейник. Вигардс, подлатай его чуток. Пусть наберется сил и повторим этот тест уже в условиях работающего у человека магического источника», — отдал распоряжение лениво развалившийся на троне Эрн. Указание Эрна — закон. Это правило нам вбили еще в первый день нахождения в этом холодном и мрачном месте. Вот и сейчас этот закон выполнялся беспрекословно. Радостно забегали по каналам реки Маны, согревая и насыщая силой мое тело. Но я не дурак, а демонстрировать им без приказа ничего не буду. Не хватало еще быть воспринятым как угроза. Острая, как жгучий чилийский перец, боль проникла в меня со стороны ключицы и неистовым напором прошила все мое тело, заставляя его выгнуться в агонии. Удар в живот от проклятого лекаря не сильно помог прийти в чувство, лишь выбил остаток воздуха. Пока я синел, не в силах вдохнуть, внутри меня бушевала буря, а все поле зрения обволокли угрожающие тревожные сигналы ИИ о вмешательстве в организм энергии неизвестной природы. Мне же все было ясно, как божий день. Проклятый лекарь Шайтранов провел свою терапию, вот только его сила вместо лечения лишь калечила меня, лишая шанса увидеть завтрашний день. «Вигардс, какого бычьего корня с ним происходит? Я сказал подлатать, а не добить!» Где-то вдалеке звучал голос Эрна, что явно был недоволен происходящим, но не так сильно, как я. В беззвучном крике тело в очередной раз выгнулось, и мои руки окутало пламя, распространяясь вокруг меня. С огромной скоростью волна огня расходилась вокруг. На опустевшее в источнике место внезапно принялась вливаться чужая мана, опасная и дикая. В моей груди мучительно больно принялось что-то прогрызаться наружу. Вместе с тем, сквозь адскую боль, я смог сделать спасительный короткий вдох. Кислород благоприятно повлиял на мой мозг, даровав догадку. Рука практически рефлекторно накрыла место на груди, где образовался еще один камень. «Кажется, ему стало полегче. Кто же знал, что самая мягкая и спасительная магия так изувечит этого недомага?» Где-то на фоне прозвучал комментарий лекаря, что отошел подальше от меня и обратился к своему знаменитому леденящему душу коллеге, что в данный момент ленивым движением пальца направлял потоки своего ледяного крошева, подавляя огонь вокруг меня. Стоило этому камню окончательно сформироваться и занять свое место, как бурлящая сила прошла сквозь него и разлилась по каналам, устремляясь к поврежденным частям тела. Раны начали заживать на глазах, и я стремительно поднялся с пола, оказавшись на одном колене с опущенной головой. «Раб готов продолжать служить вашей воле». Именно так это выглядело со стороны. Ярость и возбуждение наполняли меня, надеясь заполучить еще больше силы. Зафиксирована аномалия физиологического строения тела. Организм подвергся разрушительному эффекту влияния Эль-Поля. Наблюдаются неконтролируемые изменения организма. ИИ вещал, а я своими собственными глазами наблюдал и шаг за шагом начинал контролировать расходящийся целебный поток, отправляя его по своему усмотрению к тем точкам, что создавали наибольший дискомфорт. Индекс магического развития F+. Подробнее. Недостаточно данных для анализа. Объем источника неизвестно. Количество открытых магических каналов 2. Скорость поглощения выпуска маны неизвестно. Контроль маны неизвестно. Освоенные заклинания 2. Сегментация магического источника 2 ядра. Вот она причина моей скрытой радости. И пусть здесь нет анализа и точных данных, я только что стал сильнее, и второй моей силой стала сила исцеления или регенерации. Плевать, доберусь до библиотеки, которая здесь точно есть, и смогу понять все, что мне нужно при помощи встроенного в мозг помощника. Технически я встроен не в мозг, а интегрирован во все тело. Рекомендую не терять части тела, так как это может повлечь сбой и уменьшение моих возможностей. Вставил 5 копеек ИИ. «Встань! Переводчик, спроси, как он себя чувствует!» Эрон с любопытством смотрел на меня своими 4 глазами. Я дождался перевода и ответил, что благодарен за помощь и исцеление и готов продолжать служить своему великому господину. Пусть подтешит свое самодовольство, глядишь, даст больше свобод. Надежда на это все еще теплится. Начался второй раунд, во время которого я по большей части огребал и блокировал восстановление от полученной силы. Стремясь незаметно впитать частичку магии, я понял, что на маленьких объемах это бесполезно. Только мощный поток маны может быть полезным на моем пути к обретению могущества. Пускай и с болью, мучениями и страхом смерти. Но если уже дважды сработало, почему не сработает в третий раз? И мое терпение и мучения оправдались. Я с дрожащим сердцем следил сквозь сжатые от боли веки, как меняется анализ ИИ моих магических способностей. В конце второго часа игр этих магов Эрон решил проверить, смогу ли я выступить в качестве тренировочного манекена перед ним. Он приказал зажечь мое пламя и защищаться им от его ледяной атаки. Слабой, мелкой, короткой атаки. Эта атака откинула в сторону Оливию, а солдаты в тяжелых доспехах молчаливо следившие за избиением с самого начала, вжались в стены и уперлись в свои щиты. Маги встали за спину Эрна и внимательно следили за его атакой. Это был бушующий ледяной шторм, что обрушился на одинокую зажженную спичку. Пламя в моих руках и внутри меня оказывало сопротивление. Не более 3 секунд. Быть может, если бы я решил выложиться на максимум, я бы продержался вдвое больше. Но мне пришлось признать поражение и с замершим от тревоги и страха сердцем впустить чужую разрушительную ману внутрь своего тела. Зафиксировано обморожение, опасность, критически низкая температура тела. Фиксирую многочисленные масштабные повреждения. Уровень жизни достиг критических 30%. Частота сердечных сокращений 241 удар в минуту, 243 удара в минуту. Тревожно запищал куратор, а я в полубреду пытался впустить в источник чужую магию и присвоить ее уникальную способность. Прогоняя сквозь первый и второй камешек, чьего правильного названия я не знал, объемы маны, согревая и восстанавливая повреждения, я страдал. Страдал и надеялся. В полуобморочном бреду, когда тот самый маг-целитель вновь воздел надо мной свои когтистые лапы, я понял, что моя песенка спета. Поток чужеродной, яростной и бушующей маны, что и так разрывал меня после атаки Эрна, практически отправил меня в небытие. Но в этот раз повезло. Под рев угрожающих красных уведомлений о критических повреждениях, мое сознание отключилось. Все, что я ощутил, это очередную жгучую боль, онемением расходящаяся от моей груди, и мерный отблеск синевы в районе солнечного сплетения, что тут же сошел на нет, исчезая быстрее ускользающего сознания. Индекс магического развития И. Подробнее. Недостаточно данных для анализа. Объем источника неизвестно. Количество открытых магических каналов 2. Скорость поглощения выпуска маны неизвестно. Контроль маны неизвестно. Освоенные заклинания 2. Сегментация магического источника 3 ядра. В конце темного тоннеля всегда появляется яркий свет. И пусть некоторые не советуют к нему идти, я ощущаю, что это не принесет мне вреда. Яркий свет оказался тьмой закрытой каменной клетки. Пробуждение принесло мне облегчение. Я жив. Фиксирую изменения в организме. Я рад вашему пробуждению, пользователь. Риск смерти составлял 57% на основе анализа имеющихся в моем распоряжении данных. Рекомендация — ограничить количество подобных ситуаций до минимума. «Да ты грёбаный шутник-куратор», — подумал я, читая текст перед своими глазами. Прислушался и понял, что рядом со мной находится моя спутница, и она не спит. «Я жив, прекращай сопли разводить», — едва двигая челюстью, невнятно произнес я. Всхлипы прекратились, и мне на грудь упал маленький кулачок, звонкой болью, разошедшийся по нервным окончаниям в каждый уголок моего тела. Но эта боль была скорее признаком радости. Моей, что я действительно жив и не превратился в овощ, и Оливии, что я не бросил ее. «Дурак, если бы ты умер, то и я ушла бы следом. Зачем им здесь бесполезный переводчик, если переводить некому?» «Нет, ну мало ли. Пленных захватят, кто будет секреты шайтранам разбалтывать?» «Дурак». «Успокойся. Даже если я умру, все с тобой в порядке будет. В крайнем случае перепродадут извращенцу какому-нибудь», — подбодрил я ее. В ответ мне прилетело еще, а затем снова. В итоге пришлось переворачиваться на спину, скрипя суставами и забитыми мышцами. Все, хватит, я пошутил». «У тебя дебильные шуточки, никогда так не шути». «Ну, ты злая какая. Ладно, постараюсь, но не обещаю». Примирительно обнял я ее. «Так, а что скажешь о силе магов? Если Эрн уйдет со свитой и останется лишь дежурный хранитель, у нас есть шансы?» — с надеждой спросила она. Вот и что ей ответить? Что самые простые и слабые атаки меня доконали уже через минуту? Что с ошейником я любому из них и в подметке не гожусь? Но и тот факт, что у меня есть свой план и цель, отличающиеся от наших первоначальных договоренностей, не стоит ей раскрывать. Правду поэтому и всем остальным поводам точно нельзя говорить. Но и врать в этой обстановке как-то глупо. Надо помягче объяснить ей, иначе или глупостей наделает, или превратится в реальную рабыню безинициативную. В общем, сильны, очень. Эрон вообще из другой лиги. Надо время, развиться, стать сильнее. Нужно хорошее место при Зиккурате. Но не переживай, у меня есть план. Еще я теперь могу чуть больше, чем раньше. Прямо чувствую, как каналы стали шире, а источник объемней. Больше маны, быстрее могу ее направлять и формировать заклинания. В общем, маленький шаг на пути к свободе сделан. Я потрепал ее волосы и обратил внимание на магический ошейник, который в этот раз был не так сильно затянут. «Иван, мною проанализировано это устройство и разработано 3 способа его открытия, несущих минимальный риск для жизни». «Опачки, вот это уже совсем другой разговор. Что там за способы, интересно?» Перед моими глазами замелькали схемы разблокировки ошейника. Все-таки ИИ, пока был свидетелем его снятия и обратного надевания, что-то там понял, в результате чего и появились эти сумасшедшие идеи. Первая вот, например, предлагала сорвать его силой или при помощи механического воздействия, а для ликвидации смертельных последствий предлагала пробить несколько закупоренных внутренних каналов к шее. И тогда, возможно, при использовании магии регенерации я не сдохну от разрыва магического поля ошейника. Другие не лучше. Найти ключ от него, например. В общем, в этот раз Куратор был капитаном очевидностью. Параллельно мыслям текла речь единственного в окрестностях человека, ставшего мне невольной женой, любовницей, подругой и боевым товарищем. По ощущениям, было примерно 2 часа ночи. Интерфейс подсказал более точное время — 2:20. Громкие шлепки кожаной обуви раздались по холодным и одиноким залам. Оказалось, это к нам. 3 шайтрана, за спинами которых стоял обрубок, веселясь, вытащили за волосы Оливию, а меня, подорвавшегося было следом, отправили в нокдаун неожиданным ударом палец по ребрам. «Внимание! Трещина в ребре!» — обрадовал Куратор. Дверь закрылась, оставив меня одного наедине со страшными мыслями. Эти суки забрали ее ради развлечений, стоило лишь Эрну и его гостям покинуть Зиккурат. Твари так и радовались, громко рассуждая и предполагая, когда вернется Эрн со своей свитой и войсками. А пока они одни тут хозяйничают, им пора показать наглому человеку, что такое почтение перед господами. Суки, я вас запомнил.